Александр Зас. Годы жизни 1888-1962. В начале XX века имя русского богатыря Александра Ивановича Заса было известно не только в России, но и во всем мире. Будущий знаменитый атлет родился 14, по другим данным, 4 октября 1988 года на хуторе недалеко от Вильна, нынешняя столица Литвы, Вильнюс, в большой семье крестьянина Ивана Петровича Засса. Уже в возрасте 4 лет Саша начал работать в поле. Жизнь в Литве была бедной, и в поисках заработка Зассы перебрались в Саранск, где маленький Саша впервые попал с отцом в цирк. Увидев, как отец по предложению циркового силача поднял тяжелую штангу, мальчик буквально заболел тяжелой атлетикой и начал упорно тренироваться, подтягиваться на перекладине, поднимать гири. Большое внимание на него оказали книги знаменитых силачей Евгения Сандова и Петра Крылова. Поначалу бессистемные, тренировки начали складываться в стройную схему, направленную на развитие тела. В 1908 в Оренбурге Зас впервые вышел на арену цирка Андржиевского. Он был разнообразным артистом. Работал в борьбе, джигитовке, воздушной гимнастике, ассистировал дрессировщику Анатолию Дурову. Но основной его профессией стал атлетизм. Со временем богатырь выработал набор трюков, которые пользовались огромным успехом у публики. Например, он держал в зубах платформу, на которой размещались два борца тяжеловеса, голой рукой забивал в доску гвозди, а потом вытаскивал их двумя пальцами, рвал пальцами цепи, ловил руками 90-килограммовое ядро, которое выстреливалось из цирковой пушки с расстояния 8 метров. Лежа голой спиной на доске, утыканной гвоздями, держал на груди камень весом в полтонны, по которому желающие из публики били кувалдами. Многие из этих трюков до сих пор не удалось повторить никому. При этом Зас вовсе не был похож на других знаменитых русских атлетов, могучих вырви-дубов двухметрового роста и необъятного обхвата. При росте 167,5 сантиметра он весил 80 килограммов. Окружность его грудной клетки при вдохе составляла 119 сантиметров, бицепсы — 41 сантиметр. Зас не раз повторял в интервью, что большие бицепсы — не показатель силы. Гораздо важнее сила воли, крепкие сухожилия и умение управлять своими мышцами. С началом Первой мировой войны Зас ушел на фронт, служил рядовым в 180-м пехотном виндавском полку. Во время одной из разведок его конь был ранен пулей в ногу, но Александр не захотел оставить боевого товарища на поле боя и, взвалив его на плечи, пришел в расположение части. Так родился еще один его цирковой трюк. В 1915-м он был тяжело ранен в бою, очнулся уже в плену, врачи австрийского госпиталя готовили ампутацию ног. Но Александр твердо стоял на своем, ампутация не нужна, он снова будет ходить благодаря своей лечебной гимнастике. И произошло чудо. Тяжелораненный атлет встал. После выздоровления Зас трижды пытался бежать из вражеского плена. Дважды его ловили, жестоко наказывали за побег. Но в третий раз попытка оказалась удачной. Оказавшись в венгерском городе Клаузенбурге, ныне Клуж-Напока в Румынии, где в то время выступал знаменитый цирк Шмидта, Зас явился к хозяину и попросился на работу. Тот дал ему два задания — согнуть железный прут и разорвать цепь. И хотя после плена русский атлет не был в блестящей форме, задания оказались для него пустяковыми. Через две недели он начал выступать на арене под псевдонимом Самсон. Весть о чудо-богатыре разнеслась по городу. Народ валом повалил на его выступление. И однажды в цирк пришел военный комендант Клаузенбурга. Естественно, русского пленного тут же вернули за решетку, на этот раз в подвал местной крепости. Но Александр совершил четвертый побег, разорвал наручники, выломал решетку в окне и был таков. Добравшись до Будапешта, он устроился на работу портовым грузчиком. Потом предложил свои услуги местному цирку. И снова ему повезло. В цирке Зас встретил своего давнего знакомого еще по довоенным гастролям, венгерского атлета, чемпиона мира Яноша Чая. Тот отвез русского друга в деревню к своим родственникам и строго наказал заботиться о нем. Постепенно Александр пришел в хорошую форму, и тогда Чая представил его знаменитому итальянскому импрессарио Пазолини. Работать предстояло борцом, а контракт предлагался очень невыгодный. Но выбора у Заса не было, и он согласился на предложение итальянца. Так русский атлет стал европейски знаменитым «железным Самсоном». Ему рукоплескали цирки Франции, Сербии, Италии, Швейцарии. Однообразные борцовские номера скоро надоели Засу, и он успешно занялся дрессурой, работал с собачками. В 23-м ему предложил контракт парижский цирк Шарля де Брея. Там Александр выступал около года. А потом его разыскал известный британский импресарио Освальд Столл и предложил перебраться в Лондон. В Великобритании Зас окончательно закрепил за собой репутацию одного из сильнейших атлетов мира. Именно там, в 1925 году, силач встретил свою судьбу. Цирковую пианистку Бетти Тильбери, которая ассистировала ему в сложнейшем номере. Самсон парил под куполом цирка, держа в зубах канат, на котором держалась пианино, сыгравшей на нем пианисткой. Среди других его коронных номеров, потрясавших англичан, было разрывание цепи разными группами мышц. Атлет рвал цепь, которой был обмотан, без помощи рук, одним телом. И дорожные происшествия. Зас укладывался на землю, а его переезжал автомобиль с 6 пассажирами. С началом Второй мировой войны Зас временно прекратил активные гастроли. Дело в том, что он так и не отказался от гражданства России, а паспорта британского подданного у него не было. Чтобы не оказаться интернированным, он переселился в городок Пейнгтон и работал в местном зоопарке дрессировщиком. В последний раз легендарный атлет вышел на арену в 54-м году специально для съемок, организованных телеканалом BBC. В начале 50-х Зас приобрел небольшой участок земли с домом в городке Хокли на улице Пламбероу-Роуд. Там русский богатырь и скончался 26 сентября 1962 года в возрасте 73 лет. На его надгробии сделана надпись «Сильнейший человек мира».